Мы сами творим события своей жизни. Мы с вами рассмотрели, как происходит формирование негативных событий. Точно так же происходит формирование и позитивных событий. Например, ты смотришь вебинары Михаила Агеева или какого-то другого мастера, и он тебе говорит: «У тебя все будет хорошо, не переживай». И ты думаешь: «Да, у меня все будет хорошо». И ощутил это: «Творец со мной, ангелы со мной, моя жизнь в руках Всевышнего». Ощутил это хорошо. Это зародыш «все будет хорошо». Еще пример. У меня есть исцеляющие медитации, где я говорю: «Творец исцелит тебя, ангелы исцелят тебя». И ты берешь мысль: «Да, я буду здоров, я исцелюсь», и в эмоциях проживаешь это. А как я себя буду чувствовать, когда я буду здоров? Какое у меня будет настроение, когда мое тело будет свободно от боли? Как я буду ходить, бегать, прыгать? Каким я буду гибким, когда буду здоров? Ты к мысли добавил эмоцию, и возник зародыш ситуации, когда ты здоров. Или ты приехал на семинар и видишь, как выпускники моей школы проводят сеансы энергоцелительства. Ты видишь, как люди благодарят их, у них все получается так же, как у меня. И ты думаешь: «Я тоже пройду обучение в школе Михаила Агеева, и у меня так будет получаться». И мысленно представил себя на их месте. Мысль плюс эмоция равно зародыш будущего события. Пройдет немного времени, и так произойдет в твоей жизни. То есть, друзья, это работает как в негативном, так и в позитивном ключе. Услышал или увидел, что у кого-то бизнес получился, и ты думаешь: «И у меня получится». И внутри ощутил: «У меня все будет хорошо, у меня все получится, я буду жить в процветании, в изобилии». И взял это себе в ощущениях. И что происходит? Происходит зародыш нового события. Кого-то на работе повысили, кому-то дали премию, и ты думаешь: «И у меня так будет». Взял мысль, а потом развиваешь ее. Так, а какое у меня будет настроение, когда мне дадут премию? А как я домой прибегу с цветами и тортом, когда мне дадут повышение на работе? Ты добавил к мыслям эмоции. Это зародыш нового события. Кто-то говорил о путешествиях, и ты думаешь: «И я поеду путешествовать. Я возьму с собой родных, и мы поедем в путешествие. Мы будем там радоваться и наслаждаться». И ощутил это. Почувствовал, как ты там отдыхаешь, как ты ходишь на экскурсии, то есть добавил эмоцию к мысли. Когда у тебя появляются мысли: «Я вижу своих детей благополучными», «Я вижу, что они будут работать, они будут счастливы», и ты добавляешь к ним эмоции «счастливые, благополучные дети» и ощущаешь от этого радость, тогда происходит формирование семени этого события. Друзья, подытоживаем. Все события начинаются с зародыша. Что такое зародыш? Это мысль, на которой мы остановились, на которой мы сфокусировались и добавили туда эмоции и ощущения проживания этого. Первый раз я увидел, как это работает 10 лет назад. Высшие силы показали мне это. Я был региональным менеджером в одной известной фармацевтической компании. Прошел путь от рядового сотрудника до руководителя. В компании руководителям дают служебные автомобили, и у меня было служебное авто. Мне выдали новый Volkswagen Jetta. Помню, я подъезжаю к магазину в центре города, где стоянка всегда занята, и вижу: один мужчина стоит, ругается. Подхожу к нему, спрашиваю, что случилось. Он рассказывает: поставил свою машину на стоянку, и кто-то заехал ему в бампер, поцарапал его, помял и уехал. Представьте, неприятность какая. И вот я сажусь в свою новую служебную машину, еду и думаю: как это так? Ударил машину. Мало того, еще и сбежал. Это ж новая машина. А если бы мою машину ударили и поцарапали, как бы я себя чувствовал в этом случае? Еду и думаю об этом. Понимаете, что произошло? Я зациклился на этой мысли. Я добавил в ощущениях, как бы я себя чувствовал в этой ситуации. Я наполнился эмоциями негодования, раздражения, праведного гнева. И знаете, что произошло? Ровно на третий день со мной случилось то же самое. Я поставил машину в том же месте, и в меня кто-то врезался, помял авто и уехал. Друзья, это происходит каждый день. Мы сами творим события своей жизни, но мы этого не отслеживаем, и мы думаем, что это происходит само собой.